Ковуненко, когда навестил его в госпитале. Проснулся я от странного ощущения, что в палатку проник кто-то посторонний. Высунул голову из мешка и от удивления замер. Около метра от пола висел ярко-желтый шар размером с теннисный мяч. «Что это такое? Откуда взялось?» — подумал я и хотел поднять тревогу, но не успел я крикнуть, как шар исчез в спальном мешке Коровина. Раздался дикий крик, а огненный пришелец выскочил и начал плавно ходить над остальными спальниками, скрываясь по очереди то в одном, то в другом, и каждый раз следовал душераздирающий вопль спящего. Скованные непонятной силой, без движения, словно парализованные, мы лежали в своих мешках. Когда шар проник в мой мешок, я почувствовал дикую боль, словно меня жгли сварочным аппаратом, и потерял сознание. Через какое-то время, придя в себя, я увидел все тот же желтый шар, который, методически соблюдая только ему известную очередность, проникал в мешки, и каждое такое посещение вызывало отчаянный человеческий крик. Так повторилось несколько раз. Положение было ужасное. Когда я вновь пришел в себя, кажется, в пятый или шестой раз, дьявольского шара в палатке не было. Все еще находясь в мешке, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело горело, оно все превратилось в очаг чудовищной боли. И опять я потерял сознание. В больнице, куда нас доставили вертолетом, у меня насчитали 7 ран. То были не ожоги. Куски мышц оказались вырванными до костей. В таком же состоянии были мои друзья Шетинин, Башкиров, Карпов. 5-го альпиниста Олега Коровина этот огненный шар убил. Возможно, от того, что его спальный мешок лежал на резиновом матраце и был изолирован от земли. В нашей палатке, зашнурованной изнутри, находились радиостанция, альпенштоки, свернутый трос и другие металлические вещи. Но шаровая молния не тронула ни одного предмета, изуродовав только людей. Странный это был визитер. Казалось, он сознательно, злобно, как настоящий садист, издевался над нами, придавая страшной пытки. Закончил свой рассказ Ковуненко. Я спросил у него, какая погода была в эту ночь. Было облачно, но без признаков приближения грозы. Мы, оставшиеся в живых, не раз раньше видели, как появляются шаровые молнии в горных районах, и мы уверены, что пытки нас подвергло нечто иное. А что же? Не знаю. Шаровые молнии я наблюдал не раз. Они появлялись или перед грозой, чаще после нее, и, как правило, быстро исчезали. А этот огненный шар находился в палатке и буквально издевался над нами. Нет, это была не шаровая молния, это было что-то другое. К сожалению, никто из нас не заметил, когда и как этот грозный пришелец убрался во своясь. Может быть, это была разновидность НЛО? Право не знаю, все может быть. Летающих тарелок никогда не видел, хотя наслышан о них немало. Позже я познакомился с выводами специальной комиссии по этому трагическому случаю в горах Кавказа, которая признала все-таки в загадочном пришельце шаровую молнию. Вот таков строптивый и непонятный характер шаровой молнии. До сих пор, несмотря на множество научных гипотез, очень умных и, казалось бы, неопровержимых, не удалось маломальски убедительно объяснить ее происхождение и цели появления на Земле и в воздухе. Владимир Логовский.